Бегу, о великий!» Так Фир стал предателем своего края синих дубрав, своего лишачьего народа. Много ночей он подглядывал и вынюхивал, выискивая жертву для огнедуба. Указывал змею, где они прячутся. Сам волок тех, кто был послабее, с кем мог справиться самостоятельно. А однажды, когда Фир выдал змею взрослого молодого лешего, огнедуб неожиданно сказал: «Ну-ка, иди сюда, помощник, попей-ка лишачьей кровушки». «Да я не могу, великий, пощади!» Змей засмеялся своим скрипучим смехом, вытянув черный узкий язык до самой земли, и от этого смеха потрескались три ближайших столетних дуба. «Сможешь!» Змей снова засмеялся. У него была широкая, плоская, светло-серая голова с большими выпученными красными глазами. Длинный хвост с зубчатым гребнем постоянно находился в движении, метался из стороны в сторону. Из пасти змея всегда шел легкий дымок, а когда огнедуб свирепел, он изрыгал длинные снопы пламени. — Сможешь, сможешь, а то я тебя разжую первого, а потом уж его. Пей. Мы с тобой должны быть связаны кровью, а то и меня предашь. Огнедуб опять хрипло засмеялся. С тех самых пор Фир стал кровопийцей. Змей огнедуб властвовал в синих дубравах несколько лет. Потом нашлись смелые и сильные звери, прогнали его и где-то в дальних краях добили. Так уж устроена жизнь, что рано или поздно, а змея-завоевателя прогоняют. Одновременно со змеем исчез из синих дубрав и подлешек, ему там просто нельзя было оставаться. В лесу, куда подлежки явился, о предательстве его не знал никто, тем более синий фарк. По великим болотным правилам лешие не могли враждовать, воевать друг с другом или с кем-то из своего племени, а предательство считалось самым тяжким преступлением. За это полагалась смерть. И поэтому подлежек хранил в строжайшей тайне все связанное с его прежней жизнью. Он скрывал название мест, откуда прибыл, надеялся, что в лесу забыли, что он не всегда жил здесь. Но особенно ему тревожиться было нечего. Он знал, что никто из тех, кого он выдал змею, не остался в живых. Даже деревья, которые видели его предательство, были сожжены. Огнедуб не любил оставлять свидетелей, и подлешек верно служил могущественному фаргу. Жил Фир неподалеку от канавы своего покровителя, где на небольшом возвышении стояла старая сосна. Под корнями этой сосны он когда-то вырыл себе яму, выстелил ее мхами, пересадив их осторожно вместе с корнями и почвой, чтобы мхи прижились. Живые мхи и делали яму влажной, и в этой яме, устланной мягким и влажным ковром зеленых спагновых мхов, подлешек жил, спал, считая ее своим домом. Еще у него было маленькое увлечение. Он собирал жуков. Не ел, а именно собирал. На корнях сосны вверху его просторной ямы Фир держал развешанными высушенных жуков. Они были нанизаны на жилы, вытянутые в свое время подлешиком из жертв, казненных в канаве. Жуки-олени, носороги, бронзовики, навозники, дровосеки, майские. Каких только здесь не было. Они красовались на тонких жилах, прикрытые сверху от ветра и посторонних глаз берестой. Когда спустя десятилетия от воздействия влаги и воздуха жуки ветшали, подлешек менял их на свежих. Может быть, отчасти из-за страсти к жукам подлешек Фир питал устойчивую неприязнь к барсучьему семейству, для которого жуки были любимым кушаньем. Фиру казалось, что эти паршивые барсуки съедают самых лучших, редких и самых красивых жуков, которые, по справедливости, должны были красоваться у него в коллекции. Поскольку жилище подлешика располагалось чуть выше канавы, он, будучи дома, как бы оберегал покой синего фарга и спокойную болотно-застойную тишину канавы. Находясь в своем доме, в своей яме под сосной, подлешек всегда спал, выставив свое огромное правое ухо наружу и чутко даже во сне улавливал все звуки и шорохи леса. Предательство совы неясть. Желтоглазая сова неясть кружила над холмом тревог. Ей хотелось поговорить с брехой, но она никак не решалась приблизиться к черному шалашу. Наконец, ведьма, обладающая обостренными чувствами и даже предчувствием, выскочила из шалаша. «Что тебе надо здесь, неясыть?» — прошипела она раздраженно. Она очень не любила отвлекаться от своих опытов. «Прости меня, о великая царица ночи, я хочу что-то сообщить тебе. Очень важное, но если я помешала, я улечу». «Нет-нет-нет», — забеспокоилась бреха, боясь упустить нужную новость. «Говори». Сова села на камень рядом с ведьмой, сложила крылья. «О, почтенная великая царица ночи, я хочу сообщить тебе полезную новость. Я очень долго думала и сомневалась, но решила служить только тебе, потому что никто иной, как моя великая прародительница желтоглазая Урга, провозгласила тебя царицей ночи». «Мне приятно слышать твои умные речи, сова неясыть. Говори». «Но прежде я хочу знать, не принесу ли я беды барсукам. Я не хочу, чтобы их утащили в канаву к синему фаргу». «Ну что ты, не беспокойся», — соврала бреха. «Я уже давно не дружу с этим синим лешим. У него очень сыро в канаве. Я там не бываю, почти не бываю. Мне вредна сырость, старая. А это затея с барсуками, дело леших. Я даже не одобряю этого. Вот, ну, говори же». Ведьма нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Так хотелось ей скорее узнать, что же принесла неясыть в своем кривом клюве. Ведь неясыть не слыла болтуньей, и слово ее в лесу ценилось.